Глава вторая. «Как тебя узнать, Москва?» Троллейбус остановился у Наташи. Вашко помнил этот магазин «Бабьего тряпья», расположенный напротив «Известий». Название не изменилось, но на длинноногих манекенах, стоявших в витринах, были надеты всевозможные кружевные трусики, лифчики и купальники, исключительно с маркировкой «Made in», а вовсе не в Москве. И цены были не нашинские. Вашко сбросил на землю тощий рюкзачишко и огляделся. В промозглом предвечернем тумане проглядывался темный силуэт Саши. Бронзовый Пушкин с зеленью голубиного помета на плечах, как и год назад, стоял, задумавшись. Облетала листва, тускло светили фонари, а на стене кинотеатра с гордым названием «Россия» бешено крутилась реклама какого-то «Каро». Машины, застрявшие в пробке на Тверской, отчаянно гудели, моргали, изрыгали вонючий пар. Вашко посмотрел на лакированные бока разноцветных лимузинов, среди которых не оказалось ни одного «Жигуля» или «Москвича», с досады плюнул и поплелся к дому. Все его удивляло. Даже в тайге не так густо росли грузди и маслята, как здесь ларьки. Они стояли вдоль домов, тесня пешеходов на проезжую часть, и манили, манили, манили. Их витрины, заполненные спиртным, сигаретами и кассетами с фильмами, напоминали рекламные картинки из зарубежных журналов. Будто и не Москва это вовсе, а какой-то чужой город. «Ну, бля», — подумал Вашко, — «что твоя пля, Спигаль? Только шлюх не хватает». И словно по заказу, мимо Вашко, тотчас проплыли два длинноногих чуда лет 18, завернутых в одинаковые блестящего меха полушубки. На умильно веселых мордашках было написано «Счастье бытия». Девицы явно радовались жизни, были весьма довольны собой. Вашко остолбенел. Сбросил рюкзачишко на локоть и обернулся им вслед. Вот черт! Почти не накрашены. И одеты, как в кино. Может, и не эти самые, не... В общем, во дают. Прежде чем попасть в свой родной двор, Вашко надо было свернуть в арку. Целый год, находясь в тайге, он рисовал эту сцену. Проходит кинофототовары, смотрит на магазин радио, сворачивает налево и... Третий подъезд его. Кинофото не оказалось. Вместо него красовалось видео, а там, где было радио, появилось нечто хрустальное, переливающееся на иностранный манер. А на дверях родного подъезда, всего год назад, настежь распахнутого и днем, и ночью, пахнущего мочой, кошками и квашеной капустой, висел непонятный приборчик. На кнопках значились не просто цифры, а номера квартир. «Ну, я вашу тетю!» — выругался про себя Вашко. «Как попасть в собственную квартиру?» Кнопки для общения с диспетчером не было, а собственная 79-я квартира, в которой никого не было, естественно, молчала. Очевидно, это был непривычный шифровой замок, каких немало в Москве, а престижный домофон, поставленный в период его долгого отсутствия. Что с ним делать, если у тебя нет специального ключа, да и в квартире никого? Задача казалась неразрешимой. К счастью, на ступеньке подъезда поднялся белобрысый мальчишка, лет 10-11. Пестренько одетый, во всем заграничном, он держал в руке чехол с теннисной ракеткой. Остановившись рядом, он недоуменно посмотрел на незнакомого мужчину и ловко сунул в неприметную щелочку на панели прибора пластиковую карточку, чрезвычайно похожую на обломок карандаша. На панели тотчас вспыхнула красная лампочка. Замок щелкнул, дверь услужливо раскрылась. «Что ты в нее сунул, малыш?» — удивился Вашко. «Ключ», — улыбнувшись, ответил пацан. «А вы к кому, дядя? Мы теперь чужих не пускаем. Мама говорит, что очень большая преступность». «К себе», — признался Вашко, торопливо пробираясь следом за мальчишкой в подъезд. Пацан недоверчиво посмотрел на незнакомца и, не рискнув сесть с ним в лифт, резво побежал вверх по лестнице. Дверь родной вашковской квартиры изменений не претерпела. Только от порога сперли резиновый коврик, а вместо него накидали ворох каких-то газет. Вашко сгреб их в кучу и вошел в квартиру. Все в ней было покрыто пылью. Серый налет лежал слоем на всех поверхностях — столах, стульях, телевизоре, шкафах. Даже воздух пропах ею. За год квартира растеряла весь жилой аромат. Не пахло едой, свежим бельем, кофе. Ощущалось только отсутствие человека. Бросив газеты на тумбочку в прихожей, Вашко прямиком направился на кухню. В раковине под краном образовалось огромное ржавое пятно. Вашко зажег люстру. Во все стороны опрометью бросились тараканы. Рыжие, черные, матовые. Холодильник был пуст, как земля в первый день творения. Вашко включил вилку в розетку. Холодильник привычно, чуть дребезжа, заурчал. Из рюкзака были извлечены банки и свертки. В банках серебрилась чешуей мелкая подсоленная рыбешка, в газету была завернута копченая дичь. Вашко тотчас вспомнил свои сибирские бдения в камышах на берегу озера с запотевшим ружьем в руках, когда стая уток, совершенно не опасаясь охотника, с лету плюхалась метрах в десяти от него. Припомнилась и примитивная коптилинка во дворе домовитой хозяйки Пелагеи и дельные советы ее старика Василия. «Ты, Ента Петрович, усеки первонаперво. Утку дымом ни в жизнь не спортишь. Хоть холодным дымом ее трави, хоть горячим. Но до углей доводить не резон, а то выйдет, что зазря живность сгубил». Их обстоятельность, прочность жизненного уклада привели к тому, что Вашко, собиравшийся погостить недели три, застрял в Сибири на весь год. Благо баню ему отдали в полное распоряжение. Приехал он в крохотную деревушку на берегу озера почти наугад, будто ткнул пальцем в карту и выбрал место. Никто его там не ждал, никому он не был там нужен. А вот поди ж ты. Но выбирал он это место именно так. Пришел на вокзал, пересчитал деньги и купил билет до того пункта, куда мог оплатить проезд. Перед этим его несколько суток мучили почти одними и теми же вопросами. «Неужели вы, с вашим-то опытом, не поняли, что они были разведчиками иностранных государств?» «Кто?» — наигранно изумлялся Вашко, поглядывая на комитетчика. «Курт Шлезингер, Стив Эпстайн», — не смутясь и не желая улавливать вашковской иронии, уточнял следователь. «Не боже мой! А о чем же вы говорили всю дорогу, от Москвы до Армении?» «О бабах». «Ну а про политику? Про американское посольство? Про положение внутри СНГ?» Вашко примило улыбался, доставал из кармана очередную сигарету и закуривал. «Меня на этого, как его, контрразведчика, отродясь не учили. А так что? Ничего, нормальные ребята. И вы им дали уйти через границу. Вы же понимали, что это уголовно наказуемо?» «А то! Конечно, понимал». «Ну и?» — не сдавался следователь. «Через несколько таких допросов буду сожалеть, что не напросился с ними. Надоели вы мне хуже горькой редьки». Капитан, улыбаясь, протянул Вашко очередной бланк на подпись. «Вот тут и тут». «Что это?» — напяливая очки на кончик носа, спросил Вашко. «Подписка о невыезде. Больше мы вас на допросы вызывать не будем. Но если понадобитесь, вы обязаны прибыть по первому требованию. Понятно?» «А то!» — снова произнес Вашко, подписал бланк, и на следующий день преспокойно уехал далеко-далеко от Москвы. В ванной раковина была ничуть не лучше кухонной. В ней тоже темнело огромное пятно ржавчины. «Да, ну и дела», — буркнул Вашко в усы. «Если в кране нет воды, значит, выпили...» «Нет, не подходит», — подумал он. «Скорее наоборот. Что же я, гад, такой кран это не прикрыл, а? Непонятно. Теперь придется мучиться». Сбросив с себя всю одежду, еще сохранявшую запах трехдневной давности костерка, спелой ржаной соломы, сеновала, хвои, прокуренного до нельзя тамбура, он забрался в душ и включил воду во весь напор. Плескался он долго, с наслаждением, а когда вышел, обнаружил, что полотенце и чистая одежда остались в комнате. Он забыл извлечь их из шкафа. И Вашко на пятках поскакал по квартире. Пятки оставляли на запыленном полу ровные круглые следы. «Будто копытцами наследил», — удивился Вашко, бросил ворох чистой одежды поверх грязной и снова полез в ванну.